Глава 15. Вода камень точит. Сирота снова поплыл, как и в случае с Ермиловым. Странно, убитые в Афгане не снились, а бойня внутри поместья Конга воспроизводилась перед глазами, едва десантник их закрывал. Когда кинологи усыпили собак, скоморох пустил в дом газ. Через минуту часть братков бросились наружу в панике. Дилетанты и ветераны их перещелкали, словно в тире. Далее, надев противогазы, бойцы Владислава ворвались в помещение. Добили оставшихся, всех, за исключением 4 путан, заснувших от воздействия химии возле бассейна. Не тронули и пожилого садовника. Велес согласился по рации сохранить тому жизнь. Счастливчика выставили из города, сказали молчать, иначе сам знает, что с ним сделают за длинный язык. Авторитет Гулаевских, Витя Конг, в суматохе пытался достать пистолет, но схватил очередь в грудь и упал на паркет, вцепившись мертвой хваткой в кобуру. Сам Игорь точно не знал, убил ли он кого. Стрелял без остановки, до перезарядки. Во все стороны, где виделось движение, только и успевал магазины менять. Его счастье, девочки отключились и лежали на кафеле. Иначе наверняка прошил и их насквозь. Убийство ночных бабочек десантник бы себе не простил никогда. На следующий день, продрав веки после бурной пьянки, сержант прочитал газету, врученную ему Власовой. На первой полосе красовалась надпись «Витя Конг мертв». Статья не содержала в себе подробностей или вообще чего-то сенсационного, словно убийство сегодня в порядке вещей. Хотя Харон же прибрал остальные тела, в усадьбе догорали лишь трупы 3 авторитетов. Если бы не Настя, Сиротин сошел с ума. Она отвлекала его от тяжелых мыслей, ласкала, заставляла думать об ином, предстоящей свадьбе. С деньгами теперь проблем возникнуть не должно. Но какой ценой? Игорь поражался, что невеста так легкомысленно относится к его ремеслу. «Ну и что? Жизнь сегодня шакалья. Если не ты, то они нас. Слушай старшего лучше. Начнем пластаться в шоколаде. Он обещал денег на дом тебе выделить? Вот, об этом надо волноваться, чтобы жить по-человечески, не в съемной халупе, а не о смертях всяких ублюдков париться. Назови кого-нибудь из хороших людей, которых убрали с подачи Велеса. Молчишь? То-то и оно. Владислав Александрович делает мир чище. Помогай ему». Девушка имела магическое воздействие на афганца. Это и спасло его душевное здоровье. Игорь знал, ее слова слишком наивны, ибо кто поднял меч, тот от меча и... С другой стороны, пожить красиво тоже хотелось, особенно с ней, Настей, последнее время изменившейся до неузнаваемости. Заодно это он в долгу перед лидером пролетарских. Совесть постепенно отступала на задний план. Однако потребность переговорить с другом детства возрастала. Велес слово сдержал. Заскочил в гости к сироте в сопровождении Кристины. На момент визита авторитета Игорь крепко спал в пьяном угаре. Власова растолкала жениха. «Вставай! Владислав Александрович пришел в гости. Да вставай же ты!» «А? Я не сплю. Иду». «Штаны надень, он не один». «Точно!» – развернулся в дверях Игорь и направился к шкафу. Одноклассник согласился немного выпить с сиротой, чем несказанно обрадовал последнего. «Ты завязывай потихоньку, дел много впереди», – с холодной улыбкой предупредил авторитет. «Клянусь!» – положил огромную ладонь на сердце бравый десантник. «Завтра ни капли спиртного, молоко, кефир, рассол. Гремучая смесь!» Усмехнулся преступный лидер. Кристина находилась возле мужчин. Приличия ради, Влад спросил у хозяина квартиры, не против ли он ее присутствия при беседе. Нет, она сержанту не мешала. Если честно, в чем он никогда никому не признается, помощница шефа нравилась Игорю, даже очень. Настю, конечно, он любил, и та ему дороже. А малыш просто радовала глаз. В кухне суетилась Власова, не зная, как бы примоститься рядом с гостями. Хотелось быть причастной к ним, а не просиживать в соседней комнате, подпирая ухом розетку. «Вам приготовить чего-нибудь?» – поинтересовалась Анастасия. Игорь резко подскочил на месте после ее слов. «Не надо!» Грубовато выхватил сожитель из рук девушки кухонный нож, ведь прекрасно знает, на себе испытал кулинарные навыки возлюбленной. Позориться перед Владом не хотелось, хотя тот, верно, и сам в курсе. Поняв, что повел себя бестактно и Власова может надуться, десантник поспешил оправдаться. «Влад с собой много привез закуски. Ты сейчас маслом дымить начнешь, шипеть, отвлекать нас». «Ах!» – успокоилась действительно собиравшаяся обидеться Настя. «Я с вами могу посидеть?» Сирота посмотрел на босса. Тот утвердительно кивнул. Застолье продолжалось недолго, но посидели знатно, почти как в старые добрые времена. Почти. Авторитет понимал, нельзя переходить дозволенную грань и допускать панибратство. Легенда должна оставаться легендой. «Пойдем перекурим», — поднялся Владислав. «Я ж не курю», — не понял спьяну намека Игорь. «Я тоже, вот и начнем». «Ну?» Мужчины вышли на душный балкон, открыли окно, в которое едва не залетали резвившиеся ласточки с улицы. «Они в пользу». Дополнительный шум создают. Тяжелее подслушать тихую беседу друзей детства. Как любит говорить генерал Патрушев, у стен тоже уши есть. «Твой товарищ», — начал преступный вожак, — «снайпер, хорошо себя проявил. Мне доложили, профессионал. Как он воспримет, если я ему поручу особую работу по прикрытию меня во дворах? Проще говоря, официально предложу Кузьмину перейти в мой личный штат снайперов». «С радостью воспримет!» Щелкнул сирота пальцами. «Он по тебе тащится, ты его кумир». «Хорошо, приведи ефрейтора ко мне на днях». «Есть». «Скажи, ты серьезно решил с Ласовой семейную жизнь начать?» «Абсолютно». «Хорошо, денег на свадьбу я тебе подкину. Фундамент вашего дома за городом, как обещал, заложим. Но предстоит знатно поработать. Если и дальше продолжишь себя хорошо показывать, займешь место машиниста». «А его куда?» – насторожился бравый десантник, понимая, в какие места уходят с подобных должностей. Немного помолчав, авторитет ответил – «На пенсию». Владислав сомневался в выборе, сможет ли сирота, подобно Паше, убивать любого, лишь по его кивку. «Пока нет, надо еще обрабатывать одноклассника». «Устал он, просится за границу, почему нет, заслужил». «Фух!» – выдохнул Игорь. Аж створки балкона сдвинулись. «Я-то думал, ты его решил зачистить». «Преданных людей не убиваю», – соврал Велес. «Пойдем к дамам, тяпнем по стопочке, да надо мне по делам ехать». Криминальный вожак помахал с высоты своей охране, наблюдавший снизу за ним. Мечта сироты сбылась, поговорил по душам с одноклассником. Правда, вывод неутешителен. Тот действительно в корне изменился и больше не является Владом Красильниковым от слова совсем. Когда гости ушли, Анастасия принялась допытывать сожителя. Что сказал Велес на балконе? «Хорошо все, достань бутылку из заначки. Не смотри на меня так, я обещал, завтра ни капли, сегодня еще можно». Заверил Влад, что все путем будет, обещал денег дать на свадьбу нашу, дом начать строить за городом, в качестве подарка. «Отлично!» – Власова на радостях сама наполнила стакан сироте спиртным. «Ты серьезно не понимаешь? Все не за просто так, не за прошлую дружбу, на нее Велесу чихать. За все в нашей жизни нужно платить. Он же хочет меня на место машиниста определить». «Не шутишь?» – восторженно подскочила Настя на месте. «Здорово! Давай, так держать, хватит сопли разводить, мой мужик должен быть сильным». «Влад хочет», — продолжил сирота, пропустив мимо ушей нотации любимой, «чтобы я стал таким же монстром, как он сам. Ты знаешь, сколько крови на руках машиниста? Если занять его место, придется заниматься тем же». «Да плевать», — стояла стерва на своем. «Сейчас времена такие настали. Мир, труд, май и братство народов канули в небытие. Ты думай в первую очередь о нас, обо мне, себе, будущих детях, чтобы росли ни в чем не нуждаясь, о доме и так далее, а не о разных лохах, которых Владислав Александрович отстреливает. Правильно и делает». «Ты серьезно так считаешь?» – опечалился бравый десантник жестокости возлюбленной и одновременно обрадовался ее желанием о будущих детях. «Да, и тебе советую. Запомни, мой муж – сильный, обеспеченный человек. Если нет, тогда лучше не веди меня в ЗАГС. Понял?» «Прости, я постараюсь, чтобы наша жизнь преобразилась в сказку. Люблю тебя, дурачок мой». Постепенно сирота менялся с моральной стороны и не в лучшую людскую сторону. Вода камень точит. Настя сыграла не последнюю роль в перевоплощении сержанта из справедливого парня в кого-то ужасного. Ни одна Власова влияла на характер и жизненные ценности бравого десантника. Велес выделил в шефство Игоря некоторые прибыльные точки. Он собирал дань, крышевал, решал другие вопросы. Поначалу старался уладить острые проблемы с понятием. Шел на уступки коммерсантам, не давил, не проявлял жестокости. Позже понял, времена действительно другие, суровые. Ты начинаешь солидарно относиться к людям, а что получаешь взамен? Они наглеют, считают проявление гуманности слабостью и из самого тебя начинают делать лоха. Так однажды Сиротин вышел из себя и на глазах клиентов, секретарши и охраны дойного бизнесмена средь белого дня жестко избил коммерса. В догрузку расколотил массивную клавиатуру об голову спекулянта. В рот запихал тому выпотрошенный бумажник из крокодильей кожи со словами: «Если завтра, ублюдок, не вернешь наши бабки, да в трехкратном размере за моральный ущерб, в рот я тебе вставлю ствол ТТ и нажму на спусковой крючок. Уяснил?» «Угу», – промычал истекающий кровью и лишенный нескольких зубов, напрочь перепуганный терпила. Итог. Деньги на следующий день чудным образом нашлись. С тех пор сирота делался более жестоким, зверел по часам. Он не понимал, почему Влад никого не избивает, ласково улыбается при беседе, а все его указания исполняют точно в срок и боятся кинуть. Ответ прост – репутация. Всем прекрасно известно, что их ожидает, если всесильный Велес останется недоволен. И угрожать ему при этом кому-либо, особенно лично, вовсе не обязательно. Свадьбу сыграли в марте 93-го. Денег скопилось достаточно. Хоть дом сироты не достроили, да выделили пока собственную квартиру в новостройке. Церемония бракосочетания прошла с шиком. Были и музыканты, и цыгане, лошади, куча прислуги, машин, денег. Правда, сам Велес на праздновании почти не присутствовал. Он заехал буквально на 20 минут, вручил подарок, поднял бокал за молодых и поспешил по своим вечным делам. Сирота пока не занял место машиниста, находился на ступень ниже того в преступной иерархии одноклассника. Паша, кстати, присутствовал на свадьбе, веселился, пил, говорил добрые тосты. На деле же тихо ненавидел жениха, причины, естественно, тому имелись. Лишь слепой не мог заметить, над Севастьяновым сгущаются тучи, он в немилости. Макс Рыжий, некогда лучший друг, и тот сторонится ныне опального машиниста. Почему? За что Велес на него затаил обиду? Павел не понимал. Он верой и правдой готов под пули грудью броситься за шефа. Только как это доказать Санычу? Война минула, босса уважают в городе. Никто не смеет перечить и тем более угрожать ему. Чем проявить себя, доказать верность? Мозгов не хватало придумать. Размышлял машинист много. Вечерами после опалы появилась уйма свободного времени. Паша проводил его в своей обшарпанной, без обоев, вместо них кучи плакатов со Шварценеггером и другими качками, и ремонта квартире, превращенной в подобие спортивного зала. Севастьянов качался на тренажерах до потери сознания, забил на любимое развлечение – девиц легкого поведения. Почему-то вдруг возненавидел их последние недели. Тренировался и думал, думал и думал, как вернуть расположение Саныча. Качок сейчас в аналогичной ситуации, как когда-то Влад оказался субботой и математиком. Последний напел Валерий гадостей за Велеса, и Забродский повелся на байки. Так, Саныч тогда выкрутился. Думал ночами Паша. Нет, скорее ему круто повезло. Суббота загнулся от вечных пьянок. Велес реагировал молниеносно и пришил математика. Деньги припрятал и возглавил нас, проведя чистки. Повезло ли ему тогда? Ясен перец. Не сам же он устроил досужую схему. Такое лишь в фильмах по Видику бывает. Может, мне тоже повезет. Кто же ему за меня поет? Кристина? Нет, та девочка хорошая, знает свое место и далеко в дела шефа не лезет. Да и четко у нас с ней все, ни разу не конфликтовали. А вот сирота, то ближе, мое место хочет, гад, занять, 100%. Пристрелить бы его, собаку, да боюсь, Саныч того точно уж не спустит. Что делать? Постараться поговорить по-братски с Велесом? Нет, пустая затея. Скорее хуже сделаю. Ладно, главное не раскисать. Неприязнь машиниста и Игоря была взаимной. Бравый десантник, особенно после свадьбы, сильно поменял свои взгляды и уже был не то что не против встать на место Севастьянова. Мечтал об этом. Но обещанной пенсии Велес пока Паши не устроил. А трогать Севастьянова без приказа Влада нельзя категорически. Сержант, в свою очередь, параллельно машинисту, тоже размышлял ночами после исполнения супружеского долга, когда жена крепко спала на его могучей груди. «Если он решит меня самого устранить?» «Нет, не посмеет. Хотя Красильников за меня отомстит, конечно. Да в могиле мне от того легче не сделается». О чем думал сам Велес? Он не решался избавиться от машиниста, а Рыжий, как второй соратник, ведет себя гораздо скромнее, тише. Тоже вот мечтает о свадьбе, семье. Влад прикидывал в уме относительно второго помощника. Если так пойдет дальше, то вопрос с Максом можно снимать. Пусть живет товарищ, да и совесть моя чище останется. А Севастьянов, как поступить? Проблема банальная. Пашку просто некем заменить. Скоморох – тот воин тени, одиночка. Хоть и однозначно бесценный кадр. Макс, которого недавно авторитет планировал устранить первым, угрозы для легенды больше не несет. Повзрослел, одумался. С другой стороны, от того и плохо. Машиниста тоже не заменит. Игорь Сиротин не готов, слишком человечен. Дилемма. Дальше произошли события, которые едва не подписали машинисту смертный приговор. Неизвестные лица дерзко похитили Кристину.